Текст Писания записан в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Здесь речь идет о целостности человека. Бог нас такими создал. Хотелось обратить внимание о том, что мы часто в духовных вопросах можем руководствоваться душой. И должен руководствоваться духом. Из этого возникают, бывают сложности в церквях, в понимании Бога. Возникают лжеучения. И связано больше с таким душевным восприятием, такое вот направление вероучения, вернее, лжеучения, как христиане веры евангельской. Я не знаю, насколько они распространены здесь у вас. У нас их хватает. Я в свое время служил в армии с представителями этого течения, но почему-то они все назывались баптистами. Нас в часть была большая, но в каждой роте, строительная часть, военный строитель был, в каждой роте был один верующий. Или наш, или вот кто-то другой. Так вот, кто-то отсортировал был, что двоих не было вместе. И когда меня привезли в воинскую часть, сказали, вот там, ребята, солдаты говорят, вот там твой есть. Бегу туда. Брат, брат, приветствую, приветствую. Ну, а братьям нужно жить вместе. Наступает воскресенье, мы договариваемся. Давайте вот там, на лужайке, встретимся. Просто помолиться. Просто помолиться. Евангелия не было. А начинаем, побеседовали, начинаем молиться, чувствуется, как-то не так молятся. Я говорю, слушай, ты, наверное, не баптист. А так все баптисты. Я говорю, ты, наверное, христиан веры евангельской. Да, пятидесятник. А почему баптистом называешься? Член церкви. А почему баптистом называешься? Он говорит, ну нас мало знают, вы более известны. Это вот первое мое такое близкое знакомство было в армии. Более и более знакомясь с этим учением, пришел к выводу, что это баптисты, потерявшие веру. Ну, мы же ходим верой. И Бог усмотрел, чтобы вера наша была от слышания. Слышание от Слова Божия. Вот такое духовное правило. А когда слышания не хватает, то вера становится вот как у Фомы. Пощупать надо, чтобы наглядно, чтобы очевидно, чтобы точно, наверняка. И вот это вот учение, оно родилось в библейской школе в Америке, где молодые люди... не искушенные в каких-то духовных вопросах, но принято учиться, учились. От преподавателя получили домашнее задание. Как вот точно наверняка знать, что ты верующий, что ты христианин, что ты спасенный? Они, пролистав Библию, пришли, молодые люди, по-нашему, молодежь, пришли к утверждению, что вот точно наверняка это когда будешь говорить на языках. А никто же не говорил. И говорить так, чтобы никто не понял. Не просто на английском, там, на русском, на китайском. Вот так, чтобы переводчик нужен был, никто, чтобы не понимал. Вот в плане этом хотелось сразу сказать. Прочитаем, наверное, послание к римлянам. 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Участие разума в служении необходимо. Так написано. Вообще, во-первых, для чего дает Бог человеку разум? Ну, чтобы быть управляемым, да? Это Бог дал разум. А кто сносит голову, так сказать, кто лишает человека разума? Противник Бога. Наверное, все мы встречались с людьми, которые говорят, ой, что я вчера... Ты извини, вчера ничего не помню, что было. Ну, пьяный или там укололся человек, или что-то нанюхался. И первое, вот кто претендует на человека, когда разум отключается, это дьявол. Бог дал голову, А кто сносит голову, говорят, вот крыша поехала. У кого? Ну, что-то человек принял, чтобы разум отключился. Так вот, в религиозной сфере тоже есть свои методы отключения разума. Все мы, наверное, знаем ритмическую музыку или удар там всяких барабанов в Африке. Это служение бесам. Вот это ритм, это для чего? Чтобы отключился разум. А когда разума нет, человек управляется тем, кто разума лишает человека. Бог дает, дьявол лишает. Господь желает от нас служения разумного, чтобы тела наши были представлены в такую жертву живую. То есть мы подходим к каким-то вопросам, ну, на основании Слова Божия, а дальше доверие Богу. Но это не фанатизм, это не отключение разума. Это все равно у нас аргументированная вера. То есть мы способны и должны объяснить, убедить, вразумить человека. И в данном случае обязательно вот то, чтобы человек был управляем, Бог дает голову. Как, ну, есть такие тексты Писания, которые говорят о том, что нам необходимо бодрствовать в молитве. Ну, например, Колоссянам 4 глава 2 стих. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». То есть знать, о чем молимся. Вот по пятницам Господь предложил через братьев определенные темы молитв. Да, вот первая пятница о готовности к встрече с Господом, трудящихся в церкви. Вторая пятница о служении совета церкви, всех отделов братства, о содействующих служению братства, ну и так далее. Отличается ли наша молитва по пятницам, ну, первая или вторая или третья пятница? Если отличается, значит, бодрствуем. Если не отличается, как в воскресенье, как в пятницу, как в другие дни недели, как дома, как за закрытыми дверями, значит, не бодрствуем. Господь предложил бодрствовать. И в этом плане, вот в послании к Римлянам 8 главе 26 стихе написано о том, что Дух Святой, ну, сам ходатайствует за нас вот, воздыханиями неизреченными. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Служение Духа Святого здесь описано о том, что Он ходатайствует. И здесь не написано о том, что цель нашей молитвы сказать так, чтобы только Дух Святой понял. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Я помню одно слово Геннадия Константиновича. Он говорил три, что мы не знаем. И в том числе он говорил, что мы не знаем, как молиться даже. Ну, это одно из направлений было. Но когда мы ходим правильно пред Господом, когда стремимся бодрствовать в молитве, то Дух Святой выправляет нашу молитву и приносит ее совершенной пред лицо Бога. Но если у нас и нет цели молиться, как должно, то для чего эти повеления бодрствовать в молитве? Поэтому бодрствование, оно подразумевает участие разума в молитве. Поэтому Господь вот и побуждает нас подходить бодрствуя в молитве даже вот этими темами молитвы по пятницам. Мы, наверное, знаем вот эти тексты Писания, когда Господь, уже прощаясь с учениками, посылает их и дает обетование своего присутствия. Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». То есть Его присутствие с нами во все дни – это обетование нашей жизни. Да, мы не можем, может быть, во всей полноте проследить в истории жизни церкви, потому что где-то была зачистка архивов, где-то церковь превращалась в правительствующую, в царствующую, такую здесь на земле, соединявшись с политической властью. Естественно, желающие жить благочестиво были гонимы не только со стороны светской власти, но и религиозной. Но в целом обетование Иисуса Христа говорят о том, что Он присутствовал во всех поколениях. В этом плане представители пятидесятников не могут похвалиться тем, что Бог с ними. Да, 1900 год, это первое проявление было вот в школе в Америке. 1900, а где еще 19 веков или 18 веков? Но они ссылаются в первый век, деяния святых апостолов, свидетельство апостола Павла больше всех, говорю языками, он говорит. Но это, ну, речь идет еще, как понять, как истолковать это слово. Но в любом случае, первый век и 1900 год, а где промежуток этот? Где его присутствие Христа? Ведь инквизиция, казнив тысячи и тысячи христиан, в архивах и сейчас лежат их дела. То есть за что? Но нет ни одного приговора, что были казнены, там, сожжены на кострах или еще как-то, за говорение языками. Нет этого. Поэтому, сея с вами во все дни, преемственность отсутствует у пятидесятников. Ну, даже вот если рассматривать с этой стороны, со стороны исторической. Иисус говорит, сея с вами, а у них преемственности нет. В первом послании к Коринфянам, в 14 главе 22 стихом, мы читаем, что языки – это знамение, то есть знак, указывающий на неверие. Языки – суть знамения для неверующих, написано. То есть там, где они звучат, это признак неверия. Так и записано, прямой текст Священного Писания. И то, что происходило при рождении церкви, вот Деяния святых апостолов, об этом написано в определенной последовательности, то мы можем просмотреть вот этот знак, указывающий на неверие, где он наблюдался. Это в первую очередь Деяния святых апостолов, 2 глава 11 стих, когда день Пятидесятницы наступил, написано, что в Иерусалим собрались люди набожные. То есть иудеи со всех стран мира приехали на свой праздник. Это было повеление от Господа. Приехавшие набожные иудеи знали, что Бог говорит только со своим народом. На каком языке? На еврейском. Бог не говорил на других языках. Он говорил со своим народом на своем языке. И вот приехали набожные люди и вдруг слышат и удивляются. Мы слышим говорящих их о великих делах Божьих на том наречии, в котором мы родились. То есть еврей, родившийся в Египте, слышал на египетском языке о великих делах Божьих. Это не была непонятная речь, это была вполне членораздельно понятная проповедь о великих делах Божьих. И там перечислены многие страны, то есть это как просто иллюстрация того, что это был знак, что иудеи потеряли веру. Ну, так и было. Бог обратился уже к язычникам. Поэтому иудеи, слышащие проповедь о великих делах Божьих, удивлялись. Такого никогда не было. Что произошло? А это был знак, указывающий на то, что иудеи, держащиеся закона, потеряли законодателя, веру утратили. Это был знак, говорящий на их, указывающий на их неверие. Слово Бога, сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. Они не услышали. Значит, веру. Вера потерялась. Второй раз мы встречаем с этим знаком в Самарии. Самаряне – это что за народ? Это полуевреи, полуязычники. Ну, возвращенные с россияне, переселенцы, жили когда-то в языческих странах, вернулись. Как у них были взаимоотношения у этих смешанных с истинными иудеями? Насколько тесные? А кто не общался? Самаряне с иудеями не общались? Иудеи с самарянами. То есть самаряне бы и хотели, да мы же ваши родственники. Да и отец у нас Авраам. Помните вот беседу у колодца? Нет. Иудеи провели четкую черту и говорили, Это полуязычники. Так вот, первый знак указывал на неверие иудеев. А второй знак, как раз когда в Самарии случилось пробуждение, это Деяния святых апостолов, 8 глава, 14 стих, это уже был знак для апостолов. Помните, пришел служитель Божий к своим в Иерусалим, а его на ковер, так сказать, куда ты ходил? В Самарию. Так нельзя общаться. А церковь-то уже состоит не только из иудеев. Христос же пришел ко всем, и в первую очередь Иерусалим, а дальше Самария, это такие вот полуиудеи. И вот это уже был знак для апостолов. Они вроде бы слышали слово Христа, что церковь уже из всех народов, но не могли воспринять, как это. Ну и понимаете, когда веками складывается отношение негативное, это очень трудно переломить. Очень трудно переломить. И для апостолов как бы разум подсказывал, это наши братья. Они вмещались в сердце. Поэтому вот как и на нас в начале, вот это свидетельство утвердило их. Вот как и на нас в начале. То есть, если Господь среди самарян так действует, как и на нас, ну, тогда нужно подать руку общения. Третий знак, указывающий на неверие, Деяния святых апостолов, 11 глава, 15 стих, это уже в доме Корнилия. Корнилий уже не самарянин, это уже чистый язычник. И тоже та же проблема. Ты ходил к необрезанным и ел с ними. И вот это свидетельство, как на нас вначале, это тоже был знак для апостолов. И самаряне, братья, во Христе, когда Христос коснулся сердца, и язычник Корнилий. Хотя интересно, конечно, свидетельство. Этот человек был добрый, богобоязненный, но он нуждался в Евангелии. Нуждался в том, как Христос сказал в беседе с самарянкой, спасение от иудеев. Должны были прийти с Иерусалима. В 19 главе книги Деяний святых апостолов, с 1 по 7 стих, там тоже описан случай, когда этот знак произошел, ну, это особый случай, свидетельствующий ученикам веровать в полное Евангелие. Там были верующие, когда Аполлос, горя духом, говорил о Господе правильно, но при этом знал только крещение Иоанна. А полное Евангелие включало не только сознание греховности. Иоанн крестил в покаянии. А уже необходимо было полное Евангелие. Ну, поэтому вот этот четвертый случай описан, это как особый случай можно вполне рассматривать, что необходимо полное Евангелие. И сегодня в том числе. Если сегодня звучит проповедь неполного Евангелия, например, только покайтесь. У меня, например, родственник есть в Уссурийске, когда приехал известный очень проповедник, в годы гонений был Ян Николаевич Пестин, он родом с Уссурийска, предложил преподать крещение там в регистрированной церкви, и тысячи людей собрались. Ну, в те годы это не видаль была, чтобы американец, да еще такой известный на весь мир, приехал в свой родной город, и мне мой двоюродный брат рассказывает, тоже он был на этом берегу, и когда из воды Ян Николаевич обратился: кто еще желает принять крещение? Ну, там были подготовлены души. Кто еще желает принять крещение? Заходите. Говорит, один мужчина снимает пиджак и говорит: подержи. Да иди в пиджаке. Это мой двоюродный брат. Говорит: да иди в пиджаке. Он говорит: да нет, сигареты намокнут, подержи. В кармане лежат. Да, Ян Николаевич очень яркий проповедник, очень полезное оставил наследие в плане, вот, например, ученичества. У него очень хороший такой цикл бесед об этом. Ну, вот в практике свободы, ну, вот такое проявление было. Когда двери свободы Советский Союз открыл, вот свобода, она многих меняет. Я думаю, и нас во многом поменяла. Поэтому не только Ян Николаевич как-то мог на границе свободы, но и мы можем вполне поменяться. Давайте проверим, вот как жили христиане 20 лет назад, как мы живем Есть некоторые различия, да? И в подходах, и в практике жизни и служения. Полное Евангелие означает покаяние, оставление грехов. Это свидетельство, что Бог дал благодать, милость, что жизнь изменилась. Поэтому мы в этих вопросах немножко опаздываем от Господа. Он меняет сердце, меняет мировоззрение все. А мы только потом смотрим, наблюдаем точно. И тогда крещение допускаем. Точно так же бывает и в вопросах умирания духовного. Там на небе уже все разорвано, человек уже ничего святого не имеет, а мы можем все еще прощать, миловать, терпеть. С Богом уже у этого человека никаких связей, а в церкви он еще член церкви может быть. То есть в этих вопросах тоже можем отставать, и намного. Но, в общем-то, это где-то и естественно, но чтобы это не было годами. У человека новая жизнь, а по каким-то причинам крещение не преподается. Например, такой случай один знаю, когда не преподавали 3 года крещение одной сестре, ссылаясь на то, что ее папа проталкивает, там надо еще посмотреть, чтобы она не возгордилась. Такие, знаете, причины, просто говорящие не о духовных вопросах или вникания в них, а это вопрос отношений больше. И когда отношения нарушены, то эти вопросы страдают тоже. Поэтому да поможет Господь, чтобы вот это полное Евангелие и сегодня было в церквях. Ведь неполное Евангелие сегодня очень распространено. Например, в родственных нам течениях, как регистрированные общины, автономные различного рода. Там изменение жизни как-то дается на плаву это все, на самоопределение. Еще такое, как направление рассуждений в этих вопросах в плане говорения языков, Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих, говорит, Господь там в беседе с учениками, говорит, что уверовавших же будут сопровождать сии знамения, и среди перечисленных будут говорить новыми языками. Сопровождает. Нам, наверное, знакомо, например, президент, информация, поехал в соседнюю страну в какую-то или улетел куда-то. Его сопровождают. Так кто, президент сопровождает, например, министра иностранных дел или министр иностранных дел сопровождает президента? Кто главней? Президент. И у него есть сопровождающий. Если нет сопровождающих, президент уже не президент? Остается президентом. Поэтому у веровавших на первом месте что? Вера. А у верующих будут сопровождать, хотя не обязательно. Например, когда я встречался с этими людьми, представителями этого лжеучения, они говорят, ведь же написано. Я говорю, давайте откроем, прочитаем, открываем. Я говорю, тут написано еще смертоносное, что выпьют. На том же уровне. Языками готов говорить? Готов. Выпивай смертоносное. На том же уровне, если идет. Нет, это не хотят. То, что можно надвое как-то, это готовы принимать. Змей, братью, кобру, никто из них не хочет в руки. Если на том же уровне, да, будут сопровождать. Это, если это обязательно, если это проверка твоей веры, как сказав А, надо говорить и Б. И так до яда идти. К Евреям 2 глава 4 стих, например. Здесь автор этого послания пишет так. «Мы должны быть особенно внимательны к слышанным». 2 глава с 1 стиха читаю. «Чтобы не отпасть, ибо если через ангелов возвещенное слово было твердое, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев отоликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшим от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». В нас утвердилось при засвидетельствовании знамениями и чудесами. В ком утвердилось? В апостолах. Данный текст Писания еще, у меня тут их много записано, я просто как иллюстрацию этот стих даю, что Слово Божие указывает, что знамения и чудеса, вот такие вот видимые проявления, они указывают на то, что новые отношения с Богом, когда начинались, то вот эти носители нового Богом утверждались знамениями и чудесами. Ну вот скажем, закон был дан через Моисея. Он делал знамения и чудеса? Бог через него. Его слушайте. Затем время пророков пришло. Их слушайте. Илия, Елисей. Величайший пророк Ветхого Завета по свидетельству Иисуса Христа кто? Иоанн Креститель. Какие чудеса и знамения он делал? Нет. Он готовил путь к Христу. Он равнял сердечные вот эти вот горы и долы для того, чтобы приготовить путь, чтобы явить Христа. А это был величайший пророк. Но чуда не было. А вот когда на границе откровения Бога был, вот закон, пророки, Евангелие, Иисус, его слушайте. Иисус делал чудеса, Бог говорил, его слушайте. А потом церковь, апостолы. Вот на этих рубежах очень ясно обозначено. Бог подтверждает носителей новых откровений, вот нового отношения с Богом через вот такие вот видимые проявления Божьей силы, знамения и чудеса. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Дары различны. А как же узнавать своих?» Вот у представителей христиан веры Евангелия говорит, вот по дару. Если есть дар говорения языками свой. У нас в городе несколько таких групп, они друг друга, из друг друга повыходили, друг друга подлучали. Ну, я такой вот пример просто приведу. Я знал очень хорошо одного человека, он очень такой эмоциональный, брат был у них. А я приезжаю, семья большая, и продукты покупаю на складах, так дешевле намного. И около этого комплекса складов всегда есть люди стоят за разовым заработком. Ну, им заработать и выпить надо. Такой контингент определенный. Я очередной раз еду, смотрю, он стоит. Я удивился, остановился, вышел. Говорю, а ты что тут делаешь? Он так взор потупил в землю. Ты, говорит, тут вот подрабатываю сейчас. Да у тебя же семья. Да нету семьи. Говорит, я ушел к другой. А что тут стоишь? Тут, говорю, уже одни алкоголики. Да я выпиваю. Я говорю, а как у тебя с языками? Он говорит, сохранились. Я говорю, как сохранились? Он говорит, это тело грешит, а дух Богу принадлежит у меня. Вот такое вот разделение он себе сделал. И сам себя убеждает в этом. Представьте себе, ну, в грехе человек живет, а говорит, дух мой Богу принадлежит при этом. Вот этот, его ж кто-то научил этому обману. И так это удобно, да? Удобно, наверное, грешникам говорить, я, ну, тело такое, а дух с Господом. Так вот, рождение этого учения пришло тоже с такой стороны, как неясность, непонимание в свидетельстве принадлежности человека к Богу. Поиск этого свидетельства по дарам. А нужно по плоду Духа Святого. Плод же Духа, мы знаем, он один. Любовь, радость, мир. То есть то, что вот, ну, точно наверняка. Плод Духа по плоду. Ну, как мы узнаем, когда садим какие-то семена в землю? У кого, кто возился с землей? По плодам. Бывает так, посадил одно, ожидаешь, перепутал уже. Ждешь, там одно, другое вылазит или еще как-то. Поэтому плод он показывает то, что сеялось. Поэтому Дух Святой, уважающий волю человека, он обязательно даст добрые плоды вот такой богобоязненности и благоговения пред Богом. Поэтому свидетельство рождения свыше вот нужно искать по плоду Духа Святого. А дары различны. Это совершенно разный вопрос. Дары различны. У всех есть дар пения, дар слова, дары различны. Раздаяние или, наоборот, созидание, как-то беседа, увещание. Дары различны. Так и Бог так и усмотрел, чтобы тело вместе жило, потому что у всех дары различны. И в плане служения, у кого-то одно получается лучше, у кого-то другое. И все это для чего? Чтобы мы были зависимы друг от друга, чтобы дорожили каждым. Ну, врачи говорят, что у человека есть такие ненужные члены тела, ну, рудименты, говорят, рудименты. Там вроде бы гланды совершенно ненужные, аппендицит ненужный, копчик у кого-то ненужный. Никто при этом не готов расстаться с ненужным членом, ну, добровольно. Хоть он, вроде говорят, ненужный, а почему-то никто его не выкидывает, не отрывает, не идет на операцию. То есть Бог усмотрел, что все нужно. Более того, бывают и в церкви такие вопросы, когда, ну, неблагообразно. Есть благообразные члены, да, которые на виду, вот на кафедре стоят, в хору поют, а бывают и неблагообразные. Они нуждаются в большем покрытии. То есть мы не все же выставляем, где-то умалчиваем, где-то, ну, это наше, наши боли бывают, наши переживания. То, что, ну, как-то, ну, покрывается, не выпячивается. Поэтому вот Бог создал церковь, свое тело, свое, и Он усмотрел, чтобы и дары были различны. Рождение свыше должно быть у всех, а дары различны. И когда нас склоняют или пытаются сказать, что вот дар должен быть один у всех, ну, вот язык, например. Ну, представьте, вот все, вот в теле только один язык. Это ж, это противоестественно, это ненормально. Поэтому Господь и усмотрел вот эти иллюстрации, как бы, тела, ну, семья, храм, тело, иллюстрация церкви. И нам все становится понятным более. Поэтому только вот, ну, сознательное отвержение истины, или где-то человек перестает благоговеть перед Господом, или вот какой-то ложный этот учитель какой-то попадается, вот могут переубедить и направить на неправильный путь понимания Бога, Библии. Интересно, что распространение пятидесятнического учения происходило в христианской среде. Это было не только в Америке, в баптистских в этих школах и церквях, но и в России точно так же. Впервые представители этого учения появились в Одесской, в Николаевской областях, вот на юге. Почему? Приехал с Америки, переехал брат, хороший, очень ревностный, его фамилия была Воронаев. Он был, представлялся как баптист, но это был такой вот пророк преисподней, ложный человек. А так как он был очень деятельный, братья усмотрели, его рукополагают на пресвитерское служение, и он тут же ездит по всем церквям и делает разделение на основе языка, ну, как бы имея личное влияние. И вот в России, в нашем братстве, в Евангельско-баптистском, вот это лжеучение распространялось только в христианской среде. Ну, Евангелие звучит для неверующих, чтобы пришло сокрушение сердца, чтобы человек оставил, ну, что не угодно Богу, греховную жизнь, имел рождение свыше. В данном случае ударение делалось вот на, ну, на смущение, на сомнения, которые бывают у христиан. И это очень тоже яркое свидетельство. В христианской среде начиналось развитие. Кстати, у меня как-то состоялась встреча с внуком Воронаева. Мы совершали евангелизационное служение в палатках. И там на юге в одном поселке городского типа тоже поставили палатку. В те годы это было очень просто и свободно, хотя в Прибалтике сейчас палатки ставятся в городах. И вот мы стояли с палаткой, приходит к нам один мужчина молодой. Говорит: «Братья, я хочу с вами побеседовать». «О чем? Кто вы?» Он представился. Я, говорит, Воронаев. «Вам известна эта фамилия?» Говорю: «Мне знакома». Он говорит: «Я внук его. Я, говорит, очень уважаю своего деда и сам являюсь вот представителем или убежденным последователем этого учения. Я хотел бы с вами поговорить на одну тему». «На какую?» Он говорит: «Вот мы вас называем братьями, почему вы нас не называете братьями?» Ну хорошо, прекрасная тема для беседы. Ведь многие хотят с нами брататься, приглашают на различные встречи, симпозиумы, вот эти ищут площадки, на которых можно вести диалог. Если не на уровне догматики, то догматика не нужна, давайте на уровне, ну скажем, работы с наркозависящими, или там, ну, сейчас много разных тем этих предлагается. Вместе. Найдем общий язык. Язык, когда не под управлением Господа, когда человек сам говорит: «Да точно, поговорим, общая тема будет, у нас общая заинтересованность», то этот диалог состоится. Так вот, он говорит: «Мы вас называем братьями, а вы нас нет. Давайте об этом поговорим». «Хорошо». И мы нашли квартиру, чтобы так вот, не стоя, не в попыхах. И мы примерно 3,5 часа беседовали с этим человеком. Спокойно, на основании Слова Божия. Вот, ну, например, тот же вопрос по исторической линии. Говорим: «Вы можете привести свидетельство?» Он говорит: «Нет, не могу. Ну, фактов таких нет». Мы говорим: «Как вы тогда относитесь к тому, вот, чтобы сам Христос сказал ученикам: „Се я с вами во все дни“?» Он говорит: «Давайте эту тему отложим». «Хорошо, отложим, начнем следующую». То есть Дух Святой уважает волю человека. Ну, кто нападает на человека и властвует над ним? Дух нечистый. Ну, такую силу берет. А Дух Святой силу берет над нами. Он говорит, он предлагает добровольно: «Следуй за мной. Мы можем оглядываться на других, а он что?» А Господь говорит: «Что тебе до того? У него свой путь. А я тебя приглашаю». То есть Дух Святой уважает волю человека. И вот этот человек говорит: «Давайте эту тему отложим». И так вот, знаете, когда 10 раз откладывали, мы говорим: «Ну, наверное, уже хватит откладывать. Слово Божие, если ты 1 раз отвергаешь, 2-я тема тебе неудобна, 3-й вопрос тебе не подходит». Вот, говорит, вот поэтому мы не можем вас назвать братом. Потому что слушающий и исполняющий, тот мне брат и сестра, и матерь, Христос сказал. А если человеку просто для его учения не подходит этот вопрос, этот не нужен, поэтому ты не брат. Поэтому вот, хотя это человек, ну, такой спокойный, уравновешенный, вот по-человечески расположение к нему было, детский врач, педиатр, то есть, ну, вполне культурный, воспитанный, аккуратный, но как христианин это представитель лжеучения. Поэтому никаких приветствий и какого-то такого, ну, христианского расположения не должно быть. И так вот мы с ним побеседовали. Поэтому вот это тоже важный момент. Да, сейчас они тоже имеют влияние в основном в христианской среде. Ну, ведь христиане следуют за Господом, начинаются порой сомнения, победная жизнь отсутствует, там какие-то сомнения приходят, и нужно что-то, ну, более такое наглядное, и они предлагают свое наглядное, духа своего. В этом плане очень интересно урок истории. Когда это учение родилось в Соединенных Штатах, то представители его сразу же побежали в Европу, не только в Россию в 20-х годах, но и в Европу. И в первую очередь Скандинавия, Финляндия, Швеция, Норвегия. Когда впервые проявления этого учения стали в Германии проходить, Американские пастыры очень быстро отреагировали. В 1909 году в Берлине они собрали конференцию для исследования этого явления, нового явления в христианской среде. Они несколько дней провели в посте, в молитве, в исследовании Слова Божия, в фактах, в анализе. То есть, ну, очень внимательно подошли к этому вопросу, в результате чего возникло Берлинское согласие. Есть такое оно сейчас. За подписью около трех десятков пасторов, служителей. И в этом согласии служителей очень четко даны конкретные такие указания для народа Божьего, что это явление, которое инспирировано не свыше, а снизу. Что проявление последователей этого нового учения это ну, попирают истины Божьи, библейские принципы. Вы знаете, когда вот это согласие было распространено в Германии, то это был барьер для лжеучения. В итоге на несколько десятилетий вот Германия, Баптистское братство, там было сохранено, в общем-то, от такого массового влияния, как в Скандинавии. На сегодняшний день практически вот в Скандинавии очень сложно найти христиан, которые чтобы не были увлечены этим учением. Поэтому очень много зависит, конечно, от позиции конкретной в этих вопросах служителя, члена в церкви. Когда мы знаем, в кого мы уверовали. И поэтому очень полезно не только вот такое поверхностное христианство. Пришел, попел, порадовался, а сомнения пришли, и тебе нужна какая-то опора. И когда вот сомнения, очень часто может прийти тот, кто предложит неверное основание. Наверное, всем нам знакомы, читали мы книги Джона Буньяна, «Путешествие пилигрима», «Духовная война». Вот эти вопросы он тоже описывает. Когда приходят сомнения, когда ну, как-то упование теряется. Вот прошли сотни лет со дня написания этих книг. Они до сегодняшнего дня актуальны. Почему? А душа не изменилась. Культура немножко, может быть, поменялась. Обстоятельства, условия жизни – там канализация, кондиционер, а душа-то та же. Поэтому очень полезно время от времени возвращаться к этим книгам, потому что по мере нашего христианского вот опыта или следования за Господом, мы, может быть, глубже можем понимать какие-то моменты, описанные вот в этих аллегорических повестях Джоном Буньяном. И что хотелось отметить, эти книги родились в тюрьме, когда фактически на бессрочное заключение он был там закрыт. Но связь с Богом, упование на Него позволило Джону Буньяну написать вот такие, ну, и до сегодняшнего дня живое слово. В послании к Ефесянам, 6 глава, 18-19 стихи прочитаю. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово». Ну, вот до этого места. Молитесь духом. Если молиться духом, молитва должна иметь содержание? И здесь написано конкретно. «О всех святых и о мне, дабы дано было слово». Поэтому, когда вот представители этого учения говорят, нужно духом молиться, то можно вполне спросить, а о чем вы молитесь? О чем? Они обычно не говорят. Не говорят, но везде, где Слово Божие говорит в молитве духом, речь идет о содержательной молитве. То есть мы можем вспомнить, о чем молиться, вот иметь этот молитвенный списочек. О братьях, о нуждах, о церкви, о братстве, о семье. Ну, в зависимости от того, как, где мы молимся, дома ли за закрытой дверью, в собрании ли, среди неверующих. Может, молитва как свидетельство просто быть короткой, ясной. Но вот молитва духом, это во всякое время написано. Во всякое время. То есть молиться, чтобы Господь услышал и ответил. 2 Коринфянам 4:18 одна простая истина, которая всем нам, наверное, в той или иной мере знакома. Может быть, просто не обращаем внимания иногда, что Господь дает церкви. Значит, здесь так написано: кратковременно легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И в книге Псалмов, в 44-й псалме 14 стихом написано: «Слава чери царя внутри ее». Когда внутреннее выставляется на показ, это видимым становится, значит, внутреннего нет уже. То есть слава церкви, она внутри. Когда, в первую очередь, там подчеркиваются языки, какие-то знамения, чудеса, но визитная карточка Бога присутствия, слава Его, невесты, это внутри. И поэтому, вот как мы сейчас прочитали во втором послании к Коринфянам, временно оно обманчиво, оно временно. Временно, видимое, видимое. Поэтому, когда мы должны смотреть на невидимое. Вот у нас не раз в город, наверное, к вам это бывало, приезжают люди, афиши развешивают, обычно снимают очень дорогие аудитории, всякие площадки такие, дорогостоящие. И вот у них афиша: исцеление. Воскресенье не видел, но, по крайней мере, исцеление. И несколько фотографий: там человек на костылях, потом костыли он бросает, там на коляске привезли его, без коляски бежит дальше. То есть, и там обязательно бывает раздача продуктовых пакетов у нас. Не знаю, у вас вы богаче, может, живете, а у нас это сопровождают вот такие вот здесь. То есть, в первую очередь, как визитная карточка, видимая, видимая, значит, невидимого, духовного содержания, сокровенного пред Богом нет. Слава тщери царя, то есть красота церкви, она во внутренних отношениях, во внутренних связях. И вот это надо оберегать. Потому что Бог создал так церковь, а враг спасения старается церковь как-то умолить, обесценить, лишить доверия. Например, в одной церкви служитель стал изгонять старших братьев. Наверное, не секрет, фамилия или имя этого брата — Диатриф. Когда это было? Давно? Вы знаете, к нам однажды приехал старший брат, уже старший был, к нам в Сыктывкар. Там тоже сложности некоторые были во взаимоотношениях. И он так представился, хотел решать вопросы, ничего в церкви не получилось у него решить. И он тогда так объявляет: властью, данной мне Богом и порученной братьями, объявляю. То есть он оторвался от церкви, приехал сдалека, и вот с властью, он самый небольшой такой, маленький брат, он вам, наверное, знаком в свое время был. Я его никогда таким не видел. Я его знал всегда тихим, спокойным, голос не повышающим. А тут вдруг он, как-то так вот расширился, и оказывается, со властью. И власть не против греха, а по своим мнениям, чтобы вот утвердить: я так считаю. Это сложные вопросы. Но вот так бывало. Вот когда Иоанн пишет о Диатрефе, он говорит: я вам пишу послание, снять его, отлучить. Он пишет об этом? Нет. Может быть, просто он мягкий Иоанн. Апостол любви его называют. Может, апостол Павел гораздо категоричен в этих вопросах? Нам, наверное, знакомо имя Иван Степанович Проханов. Он отменил тоже рукоположение, считая, что, он объяснил это, что рукоположение приводит к гордости братьев. Так все рядовые, а так служитель. И было, отличие Союза Баптистов от евангельских христиан было, в двух-трех моментах. Один из этих моментов был как раз, хлеб, например, преломляли, а кто-то отщипывал. У баптистов преломляли, там можно было и так по частям. И вот один из этих трех вопросов был рукоположение по поручению. Не надо рукополагать братьев, не надо пресвитерское, всякое там другое служение, по поручению. Вот поручаем брату крещение провести, там бракосочетание, там, ну так вот, по поручению. Все равны, все равны. А кто упразднил это служение? Апостол Павел в Милите собирает ефесских пресвитеров. И он говорит, вот по отшествию моем из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. Для чего? Чтобы увлечь за собою. И он говорит, с сегодняшнего дня вы, братья, все рядовые. Ну, если Иоанн был мягкий, апостол любви, апостол Павел отменил устройство церкви. Нет. Нет. И Бог создал, потому что Бог создал церковь. Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Хотя Христос же знал, что церковь-то из нас состоит. И если Диатриф был 2000 лет назад, может он сегодня возникнуть? Может. Но и при этом апостол Павел говорит, предаю вас благодати Божьей. Вот пока мы держимся этой благодати, пока ее Бог являет, то раны не смертельны. Да, это непросто, это болезни какие-то бывают духовные, но все это к славе Божьей служит. А мы еще больше и больше начинаем зависимо от Господа быть, чтобы Его руки держаться, Его слово слышать, от Него утверждение иметь. Поэтому Господь создал церковь, и как бы ее ни умоляли, да поможет Господь эту истину оберегать. Ценность подвергается всегда нападкам, и ценность надо оберегать. Поэтому взаимоотношения в церкви надо сохранять. То, что Бог поручил церкви, это надо тоже сохранять. Например, все послания в Библии, в Евангелии, они написаны церквам. Хотя, в общем-то, братство было там, а тем не менее церквям. И повеление. Прочитайте в той церкви, в той церкви. И вот эта истина, наверное, в наши дни очень большой опасности. Ну, в общем-то, как и раньше, это всегда была опасность. Просто сейчас вот эти современные технологии, они дают более быстрое узнать, услышать. Если раньше там на кораблях везли, на осликах перевозили, то сейчас где-то произошло, через 5 секунд уже по интернету, в телефоне, еще как-то уже знают, где что случилось. И обычно вот что-то такое, то, что нужно покрывать, скандально, нехорошее, оно почему-то для чего распространяется? А чтобы отвратить народ от веры, чтобы вера в истину, в учение даже от церкви пропала, чтобы мы закрылись и сами по себе. Да что, братья, вот приехал этот старший и сказал, властью данной, да кто они все такие, да? Чтобы я закрылся и сказал, все, я буду сам по себе. Нет. Не буду сам по себе. Это Божий виноградник. Есть хозяин в этом винограднике, Христос. Если виноградарь неправильный попался, это разве дискредитирует хозяина виноградника, если вот управляющий плохой попался? Нисколько. Он приведет все в порядок, когда мы бессильны. Но с нашей стороны, конечно, необходимы усилия. Вот да поможет Господь сохранять веру. Вера от слышания, слышания от Слова Божия. Да поможет Господь нам хранить веру в Слово Его и себя пасти, свое сердце пасти. И те участочки, что Бог нам поручил, тоже оберегать. И чтобы вот эта вера могла нами распространяема быть на всяком месте. Это к славе Божьей будет и к созиданию в целом Церкви Божьей. Лишь на крест я смотрю, лишь на крест, где навеки грехи прощены мои. И